Арест? За что? Послушайте, в чем я? Сидни! Сидни, позвонить в полицию! — крикнула женщина из дома. «Да заткнись ты, черт возьми!» — рявкнул Кортной и пробормотал. «Позвонить в полицию! Тут и так одни полицейские, а ей все мало!» «Чего вы от меня хотите? Я честный каменщик. Я видел, как утонула девушка. Как видел, так и рассказал на дознании. Это что, преступление? Чего вы ко мне привязались?» «Просто расскажите еще раз, как видели?» «Она была в лодке», — вздохнул, начал Кортной. «Я удил рыбу. Ее сестра была на берегу. Она упала за борт». «Джози Томпсон?» «Да, Джози Томпсон». «В лодке она была одна?» «Да, в лодке она была одна». «Продолжайте». Другая, мисс Дэвис, закричала, бросилась в воду и поплыла к ней. Он покачал головой. Но опоздала, лодка была далеко. Когда она доплыла, озеро уже успокоилось. Она нырнула раз, нырнула другой. Но было поздно, слишком поздно. А когда она плыла обратно, я испугался, что и это утонет. В какой-то миг она скрылась под водой и долго не показывалась. Я подумал, конец, но потом разглядел желтое пятно. Она всплыла, и я успокоился. А почему вы сами не бросились на помощь? Я не умею плавать. Понятно. А что было дальше? Она, мисс Дэвис, вышла на берег. Страшно устала и забилась в истерике. Я попытался успокоить ее, но она все рыдала, вскрикивала и не могла прийти в себя. Я подвел ее к машине и спросил ключ. Но она сначала не поняла, чего мне надо. «Ключ», — говорю. Она уставилась и смотрит. Тогда я крикнул: «Ключ от машины, ключ!» Ну, в конце концов, она раскрыла кошелек и дала его мне. «Продолжайте». Я отвез ее в городок. Я же и в полиции все рассказал. Она ни слова вымолвить не могла, все рыдала. Смотреть на нее страшно было. Я женщин в таком состоянии еще никогда не видел. В тот день она двух слов связать не могла. Потом отошла немного, назвала себя, рассказала, что им уже было известно от меня, и сообщила, что утонула ее двоюродная сестра Джози Томпсон. Озеро протралили и утопленницу достали. Ужас. Ужас. Такая молодая и такая судьба. Во что была одета утопшая? Платье из хлопка, мягкие туфли или сандалии. Тонкий свитерок сверху. Кардиган. Украшения? По-моему, не было. Нет, не было. Сумочка или кошелек? Нет. Оба их кошелька лежали в машине. А во что была одета мисс Дэвис? Когда? Первый день? Или когда искали ее сестру? Она тоже при этом присутствовала? Конечно, она опознала труп. Я хотел уточнить, во что она была одета в день трагедии. В юбку и блузку, кажется. С ленточкой в волосах. В шлепанцах. Точно не помню. Блузка какого цвета? Желтая? Нет. Синяя. Вы сказали желтая. Нет, синяя. Но я не говорил желтое. Карелла нахмурился. Мне показалось, что раньше вы сказали желтое. Он пожал плечами. Ну хорошо ж, что произошло после следствия? Ничего особенного. Мисс Дэвис поблагодарила меня за помощь и пообещала прислать чек за пропущенные рабочие дни. Ну, я было отказался.